Глава третья. «Да, к Сергею Павловичу». У Шелестова глаза стали как два пятака. Он быстро-быстро заморгал. «Меня зовут Виктор Летов. У меня с ним встреча в 9 вечера». «Секундочку, сейчас посмотрю». Пару мгновений я слышал в трубке шелест бумаги. Потом девушка снова заговорила. «Да, совершенно верно. Летов Виктор и Шелестов Александр. На 9 вечера». «Прекрасно», — ответил я. «Отмените. Скажите Сергею Павловичу, что мы передумали». «Ты чего творишь, Витя?» — полушепотом зашипел Шелестов. «Ты с ума сошел?» «Поняла. Может, что-то передать?» — спросила секретарша. «Дай, дай мне трубку», — тянул к телефону руки Шелестов, но я отмахнулся. «Нет, ничего не надо. До свидания». Положив трубку, я посмотрел на Шелестова. «Ты чего? Ты... да ты...» — задыхался он. Явилась хозяйка, обеспокоенно посмотрела на нашу перепалку, но сказать ничего не решилась. Я посмотрел на нее успокаивающим взглядом и сказал: «Не беспокойтесь, все хорошо, мы уже уходим». Чтобы не ругаться в чужом доме, пришлось вытолкать возмущенного Шелестова на улицу. Тот сопротивлялся, пытался возникать. «Витя, что ты учудил? Ты все нам испортил. Не будет денег, не будет охранного агентства». «Ну, ну, спасибо вам», — несмело закричала вслед хозяйка, но тут же закрыла за нами дверь. Схватив Шелестова за грудки, я заглянул в его заблестевшие от досады глаза. «С этого дня», — проговорил я, — «мы с тобой больше не работаем». «Что? Как это не работаете?» Ничего не ответив Шелестову, я продолжал оттягивать его от жактов к центру дворика. «Да что на тебя нашло, Витя? Ты так долго уговаривал мужиков основать агентство, а теперь все сам же похерил». «Успокойся», — встряхнул я Шелестову. «Да ты...» «Успокойся, сказано тебе». Шелестов застыл в моих руках. «Падла ты, Саша», — продолжил я. «Думал, не узнаю, что ты с братками из Черемушек связался». Шелестов выпучил на меня свои изумленные глаза, даже рот открыл. Хотел что-то сказать, но закрыл обратно, с трудом сглотнул. «Я вообще не понимаю тебя. Какие братки?» — заговорил он несмело. «Не притворяйся дурачком. Ты пытался скрыть это все от нас. Знаешь же, что Злобин связан с Черемушками. Вернее, у него с ними терки. Сопротивляется, не дает подмять себя полностью. А ты через Черемушек хотел его шваркнуть, а потом и нас шваркнуть». «Я вообще не понимаю», — совсем растерялся Шелестов. Я отпустил Шелестова. Тот изумленно посмотрел на меня, поправил ворот куртки. Ум у Шелестова был быстрый, и удивление его очень скоро прошло. Догадался он, что я все знаю, и отпираться нет никакого смысла. Ох, и будет же он ломать себе голову, как-то я так всю его крысиную схему выяснил. Подняв упавшую свою шапку, Шелестов добавил: «Ты мужикам все равно ничего не докажешь. Не убедишь их, чтобы они отказались сделать охранное агентство. Где ты возьмешь денег заплатить за помещение? Где возьмешь денег на форму, на оформление лицензии, на оружие, в конце концов? А у Злобина они есть, и долг ему даже отдавать не придется. А у пацанов с Черемушек есть своя наработанная клиентура. Клиентуру где ты возьмешь?» «Все это не твои проблемы, Саша», — сказал я спокойно. «Ты больше не с нами. Не подходи ни ко мне, ни к мужикам. Увижу, зубы повыбиваю. Понял?» «Зря ты это все. Очень зря», — проговорил Шелестов, глядя на меня волком. «Без меня ничего у вас не выйдет. А я без вас и сам поднимусь. У меня за спиной такие люди, что тебе и не снилось. Я с Седым знаком. Знаешь, Иван Павлович Седых? Вот какие люди за мной. Потом все будете на меня горбатиться. Понял меня, козлина?» Я хмыкнул. Седой известный бандит в городе. Как раз один из главарей Черемушек. Не удержал ты, Саня, язык за зубами и зашел на говно. Я приблизился к нему. Шелестов, до которого дошло, что я хочу сделать, дернулся было, но я снова схватил его за грудки, дал поддых так, чтобы пробить толстую дубленку, чтобы стало ему почувствительнее. Шелестов загнулся, с шипением выпустил воздух, повис на моем кулаке, потом стал издавать такие звуки, будто его сейчас вырвет. Я брезгливо отступил, и Саня грохнулся на колени, потом на четвереньки схватился рукой за живот. Пока я шел со двора на выход, он хрипел что-то за моей спиной, пытался что-то сказать, но получалось неразборчиво. Я уже ничего не слушал, потому что сказал все, что хотел. Шелестов больше не пытался говорить, а только глотал ртом воздух, старался восстановить сбитое свое дыхание. Слышал он в вечерней тишине, как под тяжелыми ботинками Летова хрустит замерзшая слякоть, как грюкает за его спиной железная калитка. Несколько минут Шелестову потребовалось, чтобы восстановиться, встать на ноги и нормально продышаться. Звонкая боль в животе перетекла в ноющую, однако злоба его осталась звонче некуда. И как он, Летов, умудрился его раскусить? Шелестов вроде предпринял все, чтобы ложки, как он называл мужиков с обороны перед братками, ни о чем не узнали. Думалось ему, что все свои встречи с пацанами с Черемушек он тщательно конспирировал, все контакты с Седым прятал как только мог, а все равно Летов догадался, как... Уж никак он не мог подумать, что такой дуболом, как Витя Летов, сможет его как-то перехитрить. От этого сделалось Сашке Шелестову так погано и досадно, что он сплюнул, но потом тут же поморщился от боли в животе. «Ну ничего, я тебя, сукина сына, достану», — прошептал он себе под нос, а потом похромал к жактам. Шел, однако, Шелестов не к себе домой. Пройдя мимо приземистой, сделанной из старого кирпича своей квартиры, он направился дальше, к соседнему полутораэтажному домику. Было в нем две квартиры, одна полуторная, наполовину уходила в землю, другая — первый этаж, добраться до которого можно было только по хлипкой лесенке, что вела на деревянное крыльцо. Шелестов так и поступил, скрипя ступеньками, он кривился и пыхтел от боли в животе, поднимаясь все выше. С каждым скрипом росла в нем мерзкая злоба, которая бывает у койота, на отобравшего у него добычу волка. Саня постучался в дверь. «Теть Фрось! Теть Фрось, ты там?» За дверью послышалось копошение, шаркающие шаги. «Кто?» — нараспев, зычным голосом раздался вопрос. «Нет у меня самогонки, не нагнала покамест». «Теть Фрось, да это я, Саня Шелестов», — залебезил он у двери. «Я не за самогонкой, телефон не надо, можно позвоню?» «А, ты Сашенька», — ответила тетя Фрося и защелкала дверными замками. Спустя мгновение она высунула сухощавое морщинистое свое лицо наружу. Была тетя Фрося знаменита в округе. Шелестов догадывался, что Серега Измайлов, которого они затянули к жене в хату, с Фросиной самогонкой куда-то гулять ходил, потому как тетя Фрося всю ближайшую округу неплохо припаивала, делала бизнес. Женщина лет под 60, тетя Фрося была щупленькая, сухенькая, слегка скрюченная. Седые ее с легкой проседью волосы убирала она в небрежную худенькую косичку. Шелестова соседка встретила, одетая не то в два, не то в три грязноватых халата, один на другой. Несмотря на худую и хрупкую свою комплекцию, отличалась тетя Фрося сильным зычным голосом. Часто Шелестов слышал прямо из своей квартиры, как звонко она ругается с очередным недовольным клиентом. Сашу Шелестова тетя Фрося любила. И любила в основном за то, что привел он ей за алкашкой ни одного и ни двух новых клиентов. Правда, с одним из них получилось не очень. В тот раз тетя Фрося распродавала какой-то левый спирт, и мужик ослеп после литрушки. Про тот случай они с Шелестовым предпочитали не вспоминать. «Конечно, конечно, Сашенька не признала тебя сразу, задремала у телевизора, и вот...» Торопливо залепетала тетя Фрося и запустила Шелестова внутрь. Тот прошел в продолговатую прохладную прихожую, заполненную банками с мутноватой и другой прозрачной, но какой-то желтоватой жидкостями. Про то, что самогонки у тети Фроси нет, она явно приврала. Банки покоились прямо тут, на застеленном газетами деревянном крашеном полу. Тетя Фрося провела его вглубь квартиры, в небольшой свой зал. Там на подоконнике у телевизора и стоял бледно-желтый с черными кнопками телефонный аппарат. Саша снял трубку, на память набрал номер, стал ждать, пока ответит. «Да, кто?» — раздался на том конце грубый мужской голос. «Алло, это Саша Шелестов». «А, здоров, Санек!» Голос слегка помягчел, но не сильно. «Чё надо?» «Вячеслав Евгеньевич, вы это?» — узнал Саня по голосу. Знал он также, что кличка у Вячеслава Ивановича была Косой, но по прозвищу называть его Саня боялся. Саня позвонил пацанам с Черемушек. Очень он боялся рассказывать им эти плохие новости, что Летов сорвался с крючка. До смерти боялся, однако последствий, если не рассказать, боялся еще сильнее. «Ага, быстрее давай, времени трать». «Вячеслав Евгеньевич, а Иван Павлович на месте? У меня для него срочные новости», — заторопился ответить Шелестов. «Ты время видел? Какой на месте?» — грубовато ответил Косой. «Иван Павлович в баню уехал, пятница как-никак. Чего там у тебя за важные новости? Говори». Шелестов громко сглотнул в нерешительности, поймал на себя беспокойный взгляд тети Фроси. Поборовшись с собой пару мгновений, он, наконец, решился. «Вячеслав Евгеньевич, Летов с крючка сорвался. От того, что Саня только что сказал, у него самого побежали мурашки по спине, и он добавил нерешительное, кажется». «Чё? Ты про чё? Говори по-русски, что тебе надо, не нервируй». «Летов как-то узнал, что я с вами работаю, но отказался от сделки со Злобиным. Не ходили мы сегодня никуда», — выпалил Шелестов на одном дыхании. На том конце воцарилось гробовое молчание. «Но Летов не один в ихней компании рулит. Там и другие есть мужики», — заторопился Шелестов, как бы себя оправдывая. «Я попробую их как-то убедить еще. Поговорю, что-нибудь придумаю». «Значит, сорвался». Косой пропустил его оправдание мимо ушей. «Я еще что-нибудь придумаю. Попробую как-то уговорить, как-то что-то...» «Значит так, фраер», — раздалось на том конце провода. «Я передам Ивану Павловичу. Завтра в 3 часа у нас как штык, понял? Иван Павлович решает, что с тобой делать, а что с Летовым». Холодный пот выступил у Шелестова на спине до самой жопы. «Да ты не очкуй, Санек». По-небратски заговорил Косой. «Нормально все будет». «Нормально, порешаем». Да только звучала в этой его последней фразе какая-то угрожающая нотка. Домой я вернулся минут через 30. Оставил машину под фонарем во дворе, отсоединил переднюю панель магнитола, сунул в карман. Все же не 2024. Утром придешь, а машина вскрытая, магнитолы нету. Жил я в небольшом старинном особняке, что расположился на углу 2 улиц, Полина Осипенко и Дзержинского. Высокий одноэтажный дом с многочисленными, но небольшими комнатами, высоченными потолками и маленькими окошками венчал по армавирскому обыкновению небольшой купол на фасаде. Особнячок этот до революции принадлежал какому-то мелкому дворянину из Черкесогаев. С приходом советской власти в нем были организованы коммунальные квартиры. Со временем жилье отреставрировали, многочисленные комнаты и общие помещения переоборудовали в несколько просторных квартир, куда селили советскую рабочую элиту инженеров, помогавших восстанавливать производство города после войны. Дочка такого инженера, которую звали Валерия Павловна, как раз и владела самой большой 120-метровой квартирой в доме, ну и сдавала 3 из 4 своих спален, не считая гостиной и кухни, в аренду. Как раз тут я и снимал небольшую комнатку. Это место я запомнил на всю жизнь. Больно колоритные соседи по коммуналке тут попадались. В доме в оставшихся 3 квартирах проживали и другие соседи. Старенькая бабушка-одиночка, молодая семья, занимающаяся вроде бы торговлей шмотками на рынке. Они тоже сдавали комнату, но я уже не помню кому. Старый дед-алкаш, который чуть что хватался за ружье, если ему не занять денег на синьку. Благо, ружье было обычно без патронов. Я вошел в главный вход, тут потянулся общий коридор. 2 из 3 квартир располагались справа, моя слева. Я прошел к ней, замер у порога. За дверью говорили приглушенные голоса. Ах да, вспомнил я, кто ходил у Валерии Павловны в жильцах в тот период, когда я у нее проживал. Самую большую комнату занимала молодая семейная пара, милая девчонка да парень, вроде бы мелкий служащий в какой-то частной конторе. Во второй, самой большой по размеру, жила сама хозяйка. Я же поселился в небольшой, но светлой комнатке с окном. А вот 3-го жильца Валерия Павловна подселила себе на голову. Я бы даже сказал, на свою злую судьбу. Я дернул ручку, закрыто. Тогда стал хлопать по карманам, искать ключ, найдя отпер вход. «Да-да, Валерия Павловна», — проговорила молодая девушка с пышным начесом на темных волосах. Одетая в цветной халатик в поточенной фигурке, она стояла в дверном проеме своей комнаты. «Помню, что через 3 дня квартплата муж вам занесет». «Простите, у меня такие порядки», — проговорила Валерия Павловна. «Заранее напоминаю. Больно часто мне жильцы попадаются, кто про плату забывает. С этими словами женщина бросила вход на дальнюю прикрытую дверь в комнату третьего жильца. «Здравствуйте», — закрыл я за собой входную. Женщины глянули на меня, как только я зашел в широкую прихожую. Тут были очень высокие потолки, старинная лаковая мебель, белые стены и желтоватые разводы на потолке. «Ой, привет, Витя», — улыбнулась неловко девушка. На щечках ее тут же появился румянец. Валерия Павловна суховато поздоровалась и тут же заявила. «Через 3 дня квартплата, помню», — ответил я. «Ну вот и хорошо», — буркнула она и обернулась к приоткрытой двери. Несмело к ней зашагала. Я встретился взглядом с девушкой. Та посмотрела очень смущенно, потом спрятала взгляд. «А мы вот с Сережей на день рождения к его начальнику собираемся», — буркнула она немного неуместно. «Ну, хорошо», — я пожал плечами. «Ну да». Девушка явно растерялась и как-то замялась. В глазах ее поблескивал явный ко мне интерес. «Не, извини, девчоночка, как там тебя по имени?» Запамятовал, но на замужних я не очень. «С женщинами у меня и без тебя проблем в молодости не было». «Ну, пока, Витя», — улыбнулась она несмелой улыбкой. «Да, пока», — сказал в ответ, но улыбнулся открыто хоть и одними губами. Девушка повременила закрывать дверь, словно хотела еще посмотреть на меня, потом все же щелкнула дверью. Я пошел к своей комнате, но замер на входе, глянул на хозяйку. Все потому, что у нее с третьим жильцом, молодым парнем, что работал на загибающемся нынче армавирском мясокомбинате и, насколько я знал, состоял в мясуховской банде. Начался занятный диалог. «Ген, Гена!» — позвала женщина и оглянулась на меня. «А? Да, здрасте, тетя Валь!» «А это у тебя кто?» — удивилась хозяйка, когда парень открыл дверь, и она заглянула в комнату. «Да, друг мой, Игорем звать!» «Здрасте!» — раздалось изнутри. «Ну, хозяйка растерялась. Я же предупреждала, что чужих водить ко мне нельзя, что...» «Да ничего-ничего, не переживайте», — поторопился он ответить. «Игорь уйдет скоро». «Ген, ну это уже не в первый раз. Ну можно же как-то...» «Да ничего-ничего». Валентина Павловна мялась под дверью, а рыжий парень по имени Гена, высокий, жилистый, одетый в вислые спортивные штаны и свитер в серых ромбах, выглядывал в дверной проем, придерживая дверь. Смотрел он на хозяйку снисходительно и немного хитро, будто сам был хозяином. «И про квартплату напоминаю тебе», — совсем понизила голос Валентина Павловна. «Ты мне в прошлый раз не заплатил, я глаза на это закрыла. Ты так-то мальчик хороший, потому я тебе навстречу иду». Я слышал в ее голосе, что ничего она не идет навстречу рыжему Гене, а боится его. Видать, знает она, что он из мясуховских. Насколько я помню, через год мясуховские сильно укоренятся в этой квартире. Они выживут остальных жильцов, а одинокую Валентину Павловну доведут до алкоголизма. А начнется все с него, с Генки. «Да ничего-ничего», — проговорил Генка. «Заплачу обязательно, не переживайте». «Ну, хорошо», — не решилась возразить Валентина Павловна. Не успела она попрощаться, как Генка закрыл дверь. Изнутри послышались тихие приглушенные разговоры. Хозяйка хотела было подслушать, но опять не решилась. Ушла в свою комнату. Я тоже пошел к себе. Да, уже и забыл я, как хреново жил в эти времена до основания обороны. Эта комната была намного хуже моей съемной однушки из 2024-го. Было в комнатке вот что. Шкаф, койка под маленьким окошком, да тумба. На стене красный ковер, на высоченном потолке старинная разлапистая люстра и битая лепнина. В люстре горело только 2 лампочки. «Ну ничего, я из этой кладовки выберусь и сделаю это гораздо быстрее, чем в прошлый раз в молодости». С этими мыслями я лег на кровать и задумался. Так, я глянул на свою Монтану. Времени было 9:30. В 10 нужно позвонить в Элладу. Там сегодня точно кто-то из наших дежурит, насколько я помнил. Расскажу мужикам все и про Шелестова, и про Злобина. Нужно решать, что делать дальше. Шелестов раскололся, признался про свою крышу, но и может побежать к ней за защитой. Ну, Седой, насколько я знаю, не совсем отбитый, под бизнесмена косит, можно с ним договориться. Но только пока за нами никакой силы нет, о договорах и думать не стоит. Бандосы только силу уважают, и силу эту нам надо набрать в кратчайшие сроки. Была у меня по этому поводу идея, и было также для мужиков одно деловое предложение, как начать нам бизнес с обороной. Чтобы не терять времени, пошел я на кухню что-нибудь перекусить. Глянул в низенький холодильник, немного растерялся. Был он единственным на всех жильцов, и у каждого внутри была своя отдельная полочка. Вот только забыл я, какая из них моя. Меня выручили армейские консервы. В банке с желтенькой этикеткой стояла тушенка с мясом. Такое добро могло быть только у меня. Егор Степанович, у которого в армии было много друзей, угощал время от времени. Мои консервы покоились на верхней полке, что была сразу под покрытой толстой наледью морозилкой. Правда, кроме консервов, там было не густо. Еще одна банка тушенки, паштет да замотанный в пакетку сок сала. Он тут еще до меня лежал неизвестно сколько времени. Даже в будущем я не раз и не два про него за водкой пришучивал. Долго думать я не стал, схватил свою гречку, открыл банку. Когда нашел на кухне мусорное ведро, увидел, что лежит там сверху пустая банка из-под таких же консервов. Моих консервов. Интересно, это я их сам съел? Ну, тот другой я, что был до перемещения, или кто-то еще? Пожав плечами, я кинул рядом и другую пустую банку. Гречку с мясом разогрел я на сковородке, да сел у окна. Стал есть, задумчиво глядя на двор. Минут через пять на кухню ввалились Мисуховские, рыжий со своим дружковым парнем лет 20, который, однако, был не ниже меня ростом и почти таким же широким в плечах. Болтали о чем-то своем, неприятно гоготали. Рыжий почти сразу заглянул в холодильник, здоровяк же схватил чужую кружку и полез в раковину набрать под краном воды, чтобы напиться. «Не понял», — прозвучал вдруг недовольный голос Рыжего. Я, смотревший до этого в окошко, потом глянул на Рыжего Генку. «Чё за херня?» — продолжал он. «Кто мою гречку спёр?»